Моя рожа рано утром на мою и не похожа. Что же было, я не помню, было что со мной вчера. Куртка рваная немножко, у подъезда спит Сережка. Видно, перебрал немножко и свалился до утра. Куртка рваная немножко, у подъезда спит Сережка. Видно, перебрал немного и свалился до утра. Может, так у всех бывает, я не знаю, я не знаю. Но похмелье не отпустит, если был вчера в говно. Только я не понимаю, для чего оно приходит и вокруг часами бродит, для чего вообще оно. Только я не понимаю, для чего оно приходит и вокруг часами бродит, для чего вообще оно. На-на-на. Дозвонившись до любимой, был обложен я хуями. Трубку бросила звонюнье, она трубку не берет. Я ж по тёлкам не гуляю, я же ей не изменяю. Просто встретился с друзьями, видно, зло ее берет. Я ж по тёлкам не гуляю, я же ей не изменяю. Просто встретился с друзьями, видно, зло ее берет.